меня ни папки, ни мамки, мне всего 12 недель. Я живу в пластмассовой банке, здесь мой дом, мой стол и постель. И стоит на личном деле при гербе сына секретного отдела КГБ. Сын секретного отдела КГБ. У меня 7 братьев пробирка, у меня в мензурке сестра. На пробирке именно бирки, под пробирками номера. Нас считает утомленно капитан. Мы все семеро, Иван, а сестра Алена. Мы все семеро, Иван, а сестра Алена. Поломала хорду из дома, от любви я стал прямо псих. Твоя гибкая хромосома, как заноза в генах моих. Стёрт разноса вся Лубянка и цыка. Что случилось в этой банке с Дынкой? Что случилось в этой банке с Дынкой? Ах, скорее, родили бы нас бы, ах, Аленка, жаль, нету ног. У тебя небесная плазма и фиалкой пахнет белок. Но в любви моей нет толку, нету прав. Ведь меня убрали с полки в белый шкаф. Ведь меня убрали с полки в белый шкаф. Вот других находит в капусте, им дано открыто любить. Мне ж такое светлое чувство кислотой придется залить. Нынче контра стала ловкой, не до сна. Мировая остановка не ясна. Мировая остановка не ясна. Провокации нередки, откликайтесь на призыв. Все на сдачу яйцеклетки в горпотреб кооператив. Против козни Пентагона, как изгряд, сотни юных эмбрионов станут в ряд. Сотни юных эмбрионов станут в ряд. Сотни юных эмбрионов.